Дорогие друзья, вы слушаете христианскую литературную радиопрограмму. Сегодня в этой передаче вы будете слушать третью часть, составленную по страницам книги Лины Ивановны Антоновой «12 лет разлуки перед вступлением в брак». Многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека от Господа. Притчи Соломона 29:26. Когда подошел день разлуки Лины с Иваном, у нее как будто часть ее сердца оторвалась. Лина испугалась своего состояния, в молитве обратилась к Господу. «Господи, я не хочу этого! Я не хочу и страшусь этих чувств! Тебе известно, что большего, как чтобы этот человек стал твоим детем, у меня желания не было. Господи, если это не от тебя, очисти мое сердце, заполни все уголки моего сердца только собою, в лице Духа Святого. А если это от тебя, и ты таким путем привел ко мне мою собственную часть, помоги безошибочно уразуметь твою волю в этом вопросе». Но это было от Господа, и Ваня был соответствующей частью. Несмотря на ужасы окружающих событий военного времени, Ваня становился Лининому сердцу все ближе, все роднее. Дорогие молодые мои друзья, особенно сестры, хочется предупредить вас, чтобы вы особое внимание обратили на то, чтобы в вашей христианской жизни на первом месте стояло спасение грешников. Приводите их к Господу. И если с Господом делаете дело спасения души, с Господом делаете и выбор спутника или спутницы жизни. Жизнедатель обязательно укажет вам на соответствующую вам часть. Фронт продвинулся на запад, а с ним и Иван Антонов, ставший новым человеком с пламенной любовью к Господу, как к своему Спасителю, с великим желанием спасать грешников. Он всем, где только мог, свидетельствовал. Поле деятельности было обширное, передовая линия фронта, где смерть каждому смотрела в глаза. Люди лицом к лицу встречались со смертью. Бог чудом охранял жизнь Вани. Окружающие удивлялись резкой перемене. Он стал для них непонятен. Главврач ему сказал: «Ты что, совсем сошел с ума или на время?» «На всю жизнь сошел со своего ума, а принял ум Христов. И мечтаю жить, как Он учит», — ответил Иван Яковлевич. Oh, Еще в Кировограде ему рассказали о братьях-узниках, как их жестоко осудили и как они мужественно принимали страдания, любя своего Спасителя. В письмах своих он не раз писал, что очень даже желает страдать за Господа. Когда их фронт в Белоруссии освободил город Минск и на короткое время задержался в нем, он разыскал общину евангельских христиан-баптистов и пожелал посоветоваться с братьями-служителями, что делать, чтобы отказаться от оружия, будучи на передовой линии фронта. Братья в нем посомневались. На то время он имел звание офицера, старший лейтенант медицинской службы, и был награжден. И братья его приняли за подосланного. Один только из них брат понял его правильно, увидев искренность, наивность, доверчивость. Брат пригласил его к себе домой на беседу. Христос сказал: «Не убей», а я ношу оружие, и готовились мы к фронту. Я с этим вопросом обратился тоже в Минске, в Минскую церковь со служителями. Они остались, и старший был по Белоруссии. Я задал этот вопрос, ну и старший мне принес бумагу, прочитал, что врагов на фронте надо убивать, не убивать только близких надо. Для меня это было так непонятным и даже сомнительным. Я сказала: как Христос сказал «не убей», Он же не сказал там, кого убивать. Но Он сказал, что, значит, врагов Родины можно убивать, и если больше убьешь, больше будет награда от Бога. Я не согласился и в смущении ушел. Но там два братика сидели, молчали. Они вышли мне и сказали: если можно, зайди вот сюда, в квартиру, побеседовать. Ну, зашли, они прочитали место. Иоанна 2 глава, 20-27 стих. «Вы имеете помазание от Святого, и как Он учит, оно истинно и не ложно, в том пребывайте». И у меня сразу покой внутри стал. Они сказали, что на этот вопрос не ищи ответа у людей, только у Бога, потому что за такие действия или расстреливают, или сажают в тюрьму, и некоторых только отправляют в обозы. Ну и я получил этот ответ, ну, встречался там с молодежью уже в Минске. И пришел, назначил трехсуточный пост, и внутри только Дух Святой ясно говорил мне, что мне надо отказаться. И я отказался от оружия, и меня арестовали и судили военным трибуналом, там же под Минском клубе. И когда меня вели на суд военного трибунала, я шел и пел псалом: «Да я спасен, пусть лев вблизи рыкает, пусть шепчет смертный приговор закон, пусть тьма неверья пытки собирает, я не страшусь, я знаю, я спасен». Иван Яковлевич поблагодарил Господа за совет брата и вернулся к себе в часть. Последнее письмо от него пришло в конце октября 1944 года, где он сообщил, что Господь исполнил его желание, и он уже много пострадал за него и должен идти путем братьев наших узников с Кировограда. Просил молиться о нем, чтобы Господь помог ему принять жребий с радостью, каким бы он тяжелым ни был. Ноября 1944 года военным трибуналом Ивана Яковлевича Антонова осудили к расстрелу за агитацию, Проповедь Евангелия считалась агитацией и отказ от оружия. Его разжаловали. В полку прочли о его расстреле. А у Бога свои планы и дороги жизни, приготовленные для каждого из нас. Были они приготовлены у Бога и для Ивана. Ему расстрел заменили 10 годами дальних лагерей, которые он все 10 лет отбывал в лагерях Коми АССР. О том, что в полку прочли приговор о его расстреле, он узнал из письма, присланного в лагерь одним из обращенных к Господу, когда Иван еще был на фронте. Вестей длительное время от Ивана не было. Для него лично это были дни испытаний. Сколько Лина ни молилась, любовь к Ивану из ее сердца не уходила. А обстоятельства складывались так, что порождали сомнения. Лина лично смирялась и готова была принять любой жребий, какой бы Господь не допустил ей. Но, наконец, в 1945 году пришло от него письмо из Коми АССР, от которого веяло бодростью, радостью и смирением. В каждом из своих писем вначале он всегда писал куплет какого-нибудь места из Библии. Лина просила Бога в своей молитве, чтобы он еще раз ответил ей свою волю. От Господа ли в сердце девушки любовь к Ване? И если да, то чтобы в следующем письме он написал стих. «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: „Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?“ Петр говорит ему: „Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя“. Иисус говорит ему: „Паси агнцев моих“. Евангелие Иоанна, 21 глава, 15 стих. До получения от Ивана письма, а от Господа ответа, в Линном сердце возникло одно желание – разделить его участь с согласием ожидать Ваню все 10 лет, чтобы он знал, что есть у него Богом посланная подруга, которая любит его и верна ему. И вот подошел день, Лина держит в руках письмо. В начале этого письма были написаны слова: «Ты знаешь, что я люблю тебя». Лина сердечно поблагодарила своего небесного, любящего отца. Сомнения оставили ее навсегда и не смущали девушку до дня ее суда. Она согласилась быть невестой не только Господа, а и Ивана Антонова. Согласилась разделить участь узника. Они стали друг для друга женихом и невестой, скрепленные словом «да». Полям широким, по лугам далеким полетит голубка пищу собирать. Может ли оставить в клетке одиноким голубя родного узника страдать? Голубицаль голубу есть не понесет, когда голуб в клетке томится и ждет. Однажды сестра Гордовая говорит Лине: «Линочка, а знаешь, кто бы тебе подошел быть другом жизни?» «А кто?» – спрашивает девушка. «Только Иван Антонов». «Сестра дорогая, Господь нас уже давно соединил. Он мой жених, а я его невеста». Сестра Евдокия поблагодарила Господа. За период длительной разлуки Господь допускал Лине испытания, так как все ее ровесницы повыходили замуж. В церкви не знали о ее взаимоотношениях с Ваней. Многим это недоступно. Понять пути Господни и такую жертву в юные годы, разделять участь узника в его страдании, ободрять его на трудном пути, утешать, вдохновлять на протяжении 9 лет. Многие удивлялись, почему Лина не выходит замуж в то время, когда братья просили ее руки, но получали отказ. Иисус вам во всем образец, вы друг друга любите, как Он. Соединение в одно двух сердец, данный Богом священный закон. Брак ваш выше и время любить, брак ваш время желанных минут. Называемые свашки, которые только и следят, кто из братьев молодых собирается жениться, на ком, кто из сестер собирается замуж выходить, за кого, а кто долго не женится, не выходит замуж, почему. И они особенно действуют через родителей. Так было и у Лины. Они действовали своими вопросами на Линину мать и старшую ее сестру. Часто Марина Филипповна с сестрой хвалили того или другого молодого брата, по их мнению, симпатизировавших Лине. Они говорили, что Лина немудро поступает, связав себя обещанием с Ваней. Бог знает, кто он и что он представляет из себя, и откуда он. А может, он изменит и Богу, и тебе. Господь укреплял девушку. И оставалась она непоколебимой в своем решении. Своим жребием она, наоборот, была довольна, благодарна Господу. Она любила и была любима, чего в молодости желает каждая девушка и каждый молодой человек, потому что это установлено Богом. В церкви Лина была руководителем молодежи. По силе возможности, при Божьей помощи, трудилась здесь, а ее жених – там. Через его свидетельство несколько человек в том лагере приняли Христа как своего личного Спасителя. Их письма также были свидетельствами. Прежде чем писать письмо, Лина призывала на помощь Господа. И он был автором этих писем. Однажды получает письмо от цензора лагеря, в котором Иван находился. Людмила Старничук пишет ей. «Линочка, я работаю цензором в лагере. Проверяю содержание писем. Заинтересовалась содержанием ваших писем. И жду их, наверное, не меньше, чем Иван Яковлевич. Какие вы счастливые! Я очень прошу тебя, пиши мне лично письма. Твои письма для меня как чистый воздух для задыхающегося человека». Лина сначала сомневалась, приняла за подделку. Но эти слова «твои письма для меня как чистый воздух для задыхающегося человека» рассеяли все сомнения. И она начала с цензором переписываться. Но органы КГБ стали Линой очень интересоваться, и жизнь ее вскоре изменилась. В Кировоградской церкви была членом одна пожилая сестра, Мария Денисовна Михайлова-Лиходеева. Она была примерная христианка. Лина ее очень уважала, часто делилась духовными вопросами. Однажды они были на одном общении вместе. Лина задала ей вопрос. «Мария Денисовна, у вас нет такого предчувствия, что мы, христиане 20 века, будем поведены Господом по пути первых христиан, то есть гонимы в тюрьмах, лагерях и ссылках?» «Нет, Линочка, я такого не чувствую». «А у меня такое предчувствие, что лично я буду в тюрьме». «А как ты реагируешь на это?» «Мне даже хочется быть в тюрьме за моего Спасителя, хоть немного за него пострадать». Незадолго после рассказанного, под 5 ноября 1950 года, Лине снился ужасный сон. Это было под воскресный день. Она со своей сестрой Лизой идут по какой-то улице. На улице яркое солнце, и все окружающее блестит под лучами солнца. Лина с сестрой в белоснежных блузках. Вдруг Лина неожиданно провалилась в глубокую яму с нечистотами. Хотя она и утонула, пошла на дно, но живая и в полном сознании. Она слышит крик, плач Лизы, мамы и других и говорит сама себе: «Все кончено. Я утонула». Но, к удивлению своему, смотрит, нечистоты к ее одежде не пристали и в яме. Одежда такая же чистая, белоснежная. Проснулась Лина в холодном поту и в ужасе. «Господи, что это значит? Да будет воля Твоя надо мною. Помоги мне принять все безропотно». 5 ноября 1950 года был воскресный день. Лина поднялась пораньше после кошмарного сна, чтобы вывести небольшую рукописную библиотеку, ею собранную, а особенно труды Марцинковского. На то время церковь была очень бедна на духовную литературу. За много времени до богослужения зашел к Лине один молодой брат, который, между прочим, в этом доме никогда не был, и спрашивает: «Ты идешь на собрание?» «Конечно, иду», — ответила Лина. И они пошли с этим братом в собрание. И Лина не вынесла литературу, с таким трудом приобретенную. После окончания богослужения Лина пошла с одной молодой сестрой по улице. Как магнитом ее глаза тянуло на противоположную сторону улицы. И она встретилась с пристальным взглядом трех мужчин интеллигентной наружности. Почему-то от этого взгляда Лине стало не по себе. Почему они так пристально смотрят? Она ничем не выделялась от идущих рядом ее братьев и сестер. Дойдя до перекрестка улиц, один из троих мужчин, подойдя сзади, прикоснулся к ее плечу рукой и говорит: «Лина, с вами хотят поговорить вон те люди». И указал на угол дома перекрестных двух улиц. Там стояло еще трое мужчин. Лина все поняла. Подвели к ним. Девушка поздоровалась, улыбнулась. На лице совершенный покой. Позже следователь ей говорил: «А ты все-таки молодец, совершенно спокойная. В данных обстоятельствах даже мужчины теряют равновесие. Да нам самим непонятны такие моменты». Да это не Лина была молодец, а слава Господу, который укрепляет уповающих на Него при всяких обстоятельствах. Чтоб собрали нам быть среди друзей, чтобы славилось имя Господне. Кто-то жертвовал жизнью своей, планы руша сынов преисподней, не надеясь на силы свои. Путь свой Богу всегда предавая, весь благую страдальцы несли, жизнь за имя Христа отдавая. Шесть этих мужчин взяли Лину в кольцо и повели по улице. За ними бежала бедная Марина и кричала, плакала, а также старшая сестра Поля. Братья и сестры все стеной стояли на перекрестке и смотрели вслед уходящим. Марина Филипповна со слезами и испуги вскричала: «Куда вы ее ведете?» «Домой!» – ответил один из них. Они строго запретили Марине Филипповне с сестрой подымать шум под угрозой ответственности. Лину, правда, повели домой. Лиза поспешила домой, чтобы кое-что вынести из квартиры, но там уже стояли представители органов КГБ, которые не то что в дом, во двор никого не пускали, пока остальные не пришли с Линой. Поистине, как Иисус сказал народу в день его ареста: «Как будто на разбойника вышли вы». А кто она? Невинная, незначащая молодая девушка-христианка, а столько людей привела, чтобы арестовать ее. Пришли домой, сделали обыск, забрали дорогую для Лины литературу, а Библия сохранилась. Велели ей одеваться и идти с ними. Лина попросила на прощание совершить христианский долг с родителями. Один из них, представитель КГБ по фамилии Набока, спросил: «Что, молиться?» «Да», — ответила Лина. «Ну, молитесь». Лина с мамой и сестрами преклонили колени. Лина стояла возле угла стола, посредине комнатки. Мама стояла рядом. Она очень страдала. А Лине Господь в тот момент дал такой мир на душе, что она как бы собиралась в хороший поход с друзьями, а не в тюрьму. И только скорбела душой из-за мамочки, видя ее страдания, любящей истинной матери. О, сколько ее лицо отражало мучения! Это не передать словами. В минуту расставания она обхватила Лину руками, прижала к груди, и Лина всю свою длительную разлуку ощущала трепет всего ее тела и биение сердца. Она так крепко держала дочь в своих материнских объятиях, что один из пришедших с трудом и силою вырвал ее из рук. А когда Лину вывели из дома, Марине Филипповне и сестрам ее строго запретили выходить из квартиры. Лиза долго вспоминала тот ужасный момент разлуки. Слезы, страдания матери, которые словами трудно передать, чтобы кто понял, не переживший подобного. Господь в Лино сердце вложил, когда она уходила, глубокую веру, что она еще вернется домой, в то же место, где они молились при расставании. И они все будут со слезами радости благодарить своего путеводителя за встречу, сохранность жизни и за то, что он был везде и рядом и с мамой, и с ней, и с сестрами. Thank you. когда Лину вели по ее улице, возле каждого двора стояли по 2-3 человека, братьев и сестер во Христе. Со слезами они благословляли ее в нелегкий, неизвестный путь, поручая ее Господу. Один из братьев, Ваня Яровенко, сопровождал Лину к самой двери органов КГБ, так как ее вели в политическую тюрьму, которая находится в подвале под кабинетами следственных органов. Здание это помещалось на главной улице города, улице Ленина. Проходя улицей Ленина мимо этого здания, на ум никогда не приходило, что под этим зданием страдают люди. Брат Ваня последний раз помахал рукой, пальцем указал на небо и заплакал. И дверь закрыла от Лину солнце, воздух, свободу, милые, дорогие лица родителей, друзей во Христе, которые окружали ее искренней, Богом вложенной в их сердца любовью. Линин сон исполнился в тот же день. Войдя в камеру, она испытала в ней те чувства, которые ощутила во сне, в яме с нечистотами, в которой утонула. Дорогие и любимые дети, внуки, дорогая христианская молодежь, хочется предупредить вас от тех ошибок, которые Лина в молодости своей духовной и физической допускала. Премудрый Соломон в 11 главе 9 стихом в притчах говорит: «Устами лицемер губит ближнего своего, но праведники прозорливостью спасаются». А пророк Иеремия в 9 главе 4 и 5 стихом говорит: «Берегитесь каждый своего друга и не доверяйте ни одному из ваших братьев, ибо всякий брат ставит преткновение другому, и всякий друг разносит клевету. Каждый обманывает своего друга и правды не говорит. приучили язык свой говорить ложь, лукавствуют до усталости. Ты живешь среди коварства». Однажды, беседуя с одним из братьев во Христе, Лина прочла из Слова Божия Псалом: «Благословен народ, у которого Господь есть Бог». Псалом 143:15. А в газете прочла, что в одной из зарубежных стран в каждой семье настольная книга «Библия». По экономическим данным на то время эта страна занимала первое место. А у нас в стране тогда же были большие трудности материальные. Лина брату высказала свое мнение. «Бог благословляет и духовно, и материально тот народ, который чтит его имя, одаривает тогда так, как страну, где в каждом доме настольная книга Библия». В стране после войны были большие трудности в материальной жизни, а духовно люди были совершенно нищие. Причина такого неблагословения – отрицание Бога, гонение на тех, кто верит и служит Богу. Брат выслушал и говорит: «Сестра Лина, ты в своих беседах, особенно с неверующими, подобных примеров не приводи». Но Лина не послушала совета брата-наставника. Когда Лина работала в горсовбесе, одна из сотрудниц, старостина Дуся, начала как бы искать путь спасения, заинтересовалась Словом Божьим. И Лина с ней беседовала, приглашала в собрание народа Божьего. Она приходила в церковь на богослужение, но на самом деле она сотрудничала с органами. И все беседы с Линой она проводила по заданию КГБ. Господь Духом Святым, правда, ложил Лине на сердце несколько раз, что она лицемерна. Но Лина легкомысленно отнеслась ко всем предупреждениям. И однажды, беседуя с ней, привела пример, который брату приводила. Дуся, выслушав все это, передала сразу в органы. Получилось, что Лина клеветала на советскую действительность, восхваляла жизнь в капиталистических странах. Знаками, простившись с братом, который сопровождал Лину, простившись со свободой, воздухом и со всем, что дорого для человека, ее завели в подземелье, обыскали, прощупали каждый рубчик в одежде, забрали приколочки, оставили простоволосую, завели в камеру номер 8. Там уже находилась одна женщина, живой скелет, лицо воскового цвета, глаза провалились в яминках. Она около года сидела под следствием. Ее дело разбирала ОСО в Москве. У нее никакого преступления не было, кроме того, что она отбыла уже 10 лет лагерей и возвратилась на родину. Отец, мать ее уже умерли. А кто находился в заключении, выжил, возвратился на родину, того без никакого преступления снова арестовывали, сажали в тюрьмы, а затем пожизненно отправляли в ссылку. Зайдя в камеру, Лина сказала, что она верующая и, оказавшись в данных условиях, должна помолиться. Женщина не возразила. Преклонив колени, Лина просила Господа благословить ее, утешить мамочку, сестер, друзей, не оставлять ее ни на одну минуту. Поднявшись с колен, Лина поняла, что арестована не только ее личность, но и все ее естество. Сидеть спиной к двери – нарушение. Сидеть, оперевшись о стену или спинку койки – нарушение. Громко говорить, в полголоса петь – нарушение. Ходить по камере – нарушение. Подойти к окошку с козырьком, чтобы хоть увидеть маленький клочок неба – карцер. И за каждое нарушение – карцер. Во всем помещении – гробовая тишина. Дежурный по коридору ходит по мягким дорожкам, чтобы не слышно было его шагов, когда он подходит к глазку камеры посмотреть внутрь. сам и разговаривает шепотом или мимикой. Наследствие вызывают только после отбоя, после 10 часов вечера и до самого утра. Будучи еще не ознакомленной с правилами следствия, Лине так хотелось скорее отбоя, чтобы ночью отдохнуть от волнений прожитого дня. Но только прозвучал сигнал отбоя, все легли спать. Вдруг дверь бесшумно открылась. Зашел дежурный, без слов, пальцем указал на Лину. Мимикой что-то сказал. Она ничего не поняла. Женщина, которая была с ней в камере, тихонько ей говорит: «Вас зовут на допрос. Одевайтесь и идите с дежурным». Лина оделась. Руки дежурный велел заложить за спину, идти впереди него. В первый раз ей было страшно. В душе она готова была ко всему, а тело, мимо ее воли, дрожало. Я желаю, чтоб дороже подвиг мне голгофский стал, чтоб к себе я был все строже, а другим всегда прощал, чтоб виднелось больше сходства с Иисусом у меня, чтоб потери первородства я боялся, как огня, чтоб исполнен свыше силой, над землей парил орлом, чтоб, подобно Павлу силой, я, страдая, пел псалом, как Давид хочу я смело, побеждая грех и мир, в правой меч держать умело, в левой гусли и псалтирь. Дай в любви быть Иоанном, что твою покоил мать, неотлучно, непрестанно в слове жизни пребывать. И тогда, воспрянув духом над долиной бытия, чтоб шаги твои услышав, побежал навстречу я. Завели в кабинет следователя. Он сидел за столом. Лине указал на стул с противоположной стороны, стоящий на большом расстоянии от него. Записал ее данные, объявил, что она обвиняется по статье 54 пункт 10, то есть агитация, связанная с религиозными убеждениями, и задал ей тот же вопрос. «Были вы когда-нибудь за границей?» «Никогда». «А как же вы могли хвалить жизнь в капиталистических странах?» «Никогда я этого не делала и не имела на это основания». «У меня есть данные, что вы клеветали на социалистический строй и восхваляли жизнь в капиталистических странах». «Это ложь! Такого не было!» Следователь повысил голос, рассердился и крикнул: «Что? Вздумали упираться? Ничего, у нас терпения хватит, признаетесь». Эти слова он сказал, сев вплотную напротив Лины, отбросился на спинку стула, прищурил глаза и со злобой впился в Лину. Дым с папиросы пускает прямо в лицо. Задав ей еще целый ряд вопросов, на которые Лина также не могла ответить, неумышленно, а по давности времени. «Забываешь, с кем говорил, да еще говоришь с теми, кто каждое твое слово извращает, чтобы обвинить тебя твоими же словами». Лина сказала следователю, что вина ее в том, что ее мировоззрение идет вразрез с мировоззрением советского строя. То есть, что в Советском Союзе еще детям с малолетнего возраста в садиках, школах, не говоря о вузах, прививается безбожие, а она признает и говорит, что Бог есть. «Идите в камеру и припоминайте», — сказал следователь. Лину увели. Всю Всю ночь Лина не спала, просила своего Господа напомнить ей, где она при беседах о Боге дала повод ищущим повода. И слава Господу! Как на магнитофонной ленте вся ее жизнь была представлена перед нею, и Господь указал ей на старостину Дусю. Да, это послужило поводом к аресту. И обвинили Лину в следующем. Антисоветская агитация увлекала секту даже офицеров, как Антонова Ивана Яковлевича. Руководство христианской молодежью агитировало и обрабатывало молодежь. Антонова Ивана Яковлевича отправили в лагеря для исправления, а Лина посредством писем и туда проникла с агитацией. На женщину, с которой Лина была в камере, пришло решение, и ее отправили по назначению. В камере теперь она осталась одна, только с ее небесным отцом. А живые существа окружали ее такие – крысы, мыши в очень большом количестве. В одиночестве за решеткой и замком девушке пришлось пробыть 5 месяцев. Находясь в этих условиях, ей часто приходили слова Якова Григорьевича, которые он писал в письмах, что Бог дал людям великое благо – это труд. Без работы человеку месяц кажется годом, а неделя – месяцем, а час – днем. Кто это не испытывал в жизни, тому трудно понять и оценить благо свободы. Однажды в процессе следствия следователь задал Лине вопрос. «Вы обрабатывали Антонова?» «Я боюсь Бога и вам ничего не хочу говорить». «Почему? Бог вас похвалит, что вы умеете и офицеров обрабатывать». «Без работы Духа Святого человек не может духовно родиться». «А кто или что есть Дух Святой? И где его можно видеть?» Дух Святой – третье лицо Бога. Бог триедин – Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Бога никто из людей не видел и видеть не может. Только действия Духа Святого мы можем видеть. Его можно сравнить с электроэнергией. И это невидимая сила, которую мы можем видеть только в действии. Например, энергия у нас вырабатывается на ГЭСе. Ее глазом никто из людей не видит, но рубильник включен, энергия по проводам побежала, зажглись электролампы, задвигались моторы, машины на заводах и фабриках. Это все действие энергии, мы это видим, но не энергию, так точно и Дух Святой. Человек порочен во грехах, от подошвы ноги до темени головы. Дух Святой обличает человека в грехах, освящает его божественным светом. Человек видит себя грешником. В молитве обращается к Иисусу Христу о прощении своих грехов. Получает прощение, сердце его наполняет радость, любовь. Человек становится совершенно новым. Таков человек, рожденный духовно. Жизнь его в корне меняется. Пьяница становится трезвенником, безнравственный становится нравственным и так далее. Так произошло и с Антоновым. Следователь, на удивление, все терпеливо выслушал, а потом задает вопрос. Но человек все-таки нужен для включения рубильника. Так кто же этот человек, который включил рубильник в Антонове, и Дух Святой проник в него? Это делает не человек, а Бог. Я знаю, что по вашему неверию вам нужно обвинить кого-то из людей в том, что Антонов освободился от греховной жизни и начал новую, чистую, нравственную христианскую жизнь. Так пусть буду я этим человеком. Нет, не пусть буду я, а скажите «я». Вам нужно, чтобы была я, так как вы хотите меня осудить. и потому повторяю: пусть буду я. А все-таки, Лина, скажу вам откровенно, что человека, говорящего с вами, как магнитом притягивает. Нет, не я притягиваю к себе, а Дух Святой, пребывающий во мне, притягивает к себе через слова, которые Он же и вкладывает в меня. Я благодарю моего Господа, который употребил меня, такую незначащую, невидную, для свидетельства этим людям, сидящим по кабинетам и решающим судьбы подобных же им людей. В один из дней вызывает следователь из другого кабинета и говорит: «Я вас вызвал не на допрос, а просто побеседовать на религиозную тему». Он задал Лине целый ряд вопросов. С помощью Господа она на все его вопросы ответила, и они расстались с ним, пожелав друг другу от Господа всего хорошего. Если первый день Лине было страшно следствие, то в последние дни она с желанием шла на допросы и чувствовала, что Бог ее употреблял как оружие и сам говорил им. Семнадцатого февраля 1951 года закрытым судом Лину судили. Даже маму не впустили в зал суда. Осудили ее к 25 годам дальних лагерей. После суда, когда поместили ее в холодный железный воронок, ей вспомнился сон, который она видела перед днем ареста. Воронок, как яма. А наверху ямы, то есть возле воронка, рыдания ее мамочки, сестер, друзей, которые она слышала во сне, утонув в яме. Конечно, после такого потрясающего дня и такого жестокого приговора ей нелегко было, а тем более в одинокой камере. Но Бог расположил на доброе дело дежурную женщину, которая зашла к ней в камеру, хотя, делая это, она рисковала наказанием вплоть до увольнения с работы. Она, как могла, по-человечески утешала и ободряла ее. «Я знаю случаи, — говорила она, — когда в подобных обстоятельствах люди лишались рассудка». «Да, без Бога нелегко было бы, — сказала Лина, — но Иисус Христос, Сын Божий, страдал за нас. Он допустил и мне пострадать за Него. Он и утешит меня, и поможет перенести все. Я верю, что Он везде со мной будет». «Хорошо, что вы верите в Бога, и Он для вас утешитель. Да поможет Он вам», — сказала дежурная и вышла из камеры. Субтитры сделал DimaTorzok. Дорогие друзья, сегодня вы прослушали третью передачу, составленную по страницам книги «12 лет разлуки перед вступлением в брак». Эту книгу для вас читает Гончарова Светлана. Ваше мнение о наших радиопрограммах вы сможете высказать, позвонив к нам по телефону 503-257-2193. Молись и скажи ей.